Сам пленум проходил в атмосфере террора и запугивания. Стоило, например, секретарю Ивановского горкома Васильеву усомниться во вражеской деятельности арестованных работников обкома, как Каганович грубо оборвал его. Тут же на пленуме Васильев был исключен из партии, а затем и арестован как враг народа. Такая же судьба постигла и члена партии с 1905 года председателя областного совета профсоюзов Семагина. Грубо и жестоко действовал Каганович и в Донбассе, куда прибыл в 1937 году для проведения чистки. Он созвал сразу же совещание областного хозяйственного актива. Выступая с докладом о вредительстве, Каганович прямо с трибуны заявил, что и в этом зале среди присутствующих руководителей есть немало врагов народа и вредителей. В тот же вечер и в ту же ночь было арестовано органами НКВД около 140 руководящих работников Донецкого бассейна, директоров заводов и шахт, главных инженеров и партийных руководителей. Списки для ареста были утверждены накануне лично Кагановичем. Сталин активно помогал Кагановичу в разгроме партийной организации Украины. На пленуме Киевского обкома партии Каганович добился смещения бюро обкома во главе с Постышевым, с мстительной активностью сводя счеты со своими оппонентами 1927-28 годов. Сталин поручал Кагановичу самые различные карательные акции. Так, например, Каганович имел непосредственное отношение к разгрому театра Мейерхольда, а стало быть, и к судьбе великого режиссера. По свидетельству Шостаковича, Сталин ненавидел Мейерхольда, но это была, так сказать, ненависть на расстоянии, ибо Сталин никогда не видел ни одного его спектакля. Неприязнь Сталина была основана исключительно на доносах. Непосредственно перед закрытием театра одну из его постановок посетил Каганович, обладавший тогда громадной властью. От него зависело будущее театра и самого Мейерхольда. Спектакль не понравился Кагановичу. Верный соратник Сталина покинул театр, не досмотрев его и до половины. Мейерхольд, которому было уже за 60, бросился за Кагановичем на улицу, но Каганович сел со своей свитой в машину и уехал. Мейерхольд бежал за машиной, пока не упал. Иногда приходится встречать утверждение, что в годы террора погибли два младших брата Кагановича. Это неверно. Юлий Моисеевич Каганович был в середине 30-х годов первым секретарем Горьковского обкома и горкома ВКПБ. Вскоре он был освобожден и переведен в Москву на работу в министерство, ранее наркомат внешней торговли, где числился членом коллегии, а в 40-е годы являлся торговым представителем СССР в Монголии. В начале 50-х годов он умер после продолжительной болезни. Младший из братьев был директором универмага в Киеве, затем заведующим горторготделом. Он никогда не поднимался в верхние эшелоны власти, но, по сведениям близких семье людей, не был и репрессирован. В 30-е годы пострадал лишь один из двоюродных братьев Лазаря Моисеевича. Что касается его старшего брата Михаила Кагановича, то он был назначен в 1937 году наркомом оборонной промышленности. Переход на хозяйственную работу. Если в начале 30-х годов Каганович занимал второе по значению место в партийном аппарате, то с середины 30-х годов Сталин стал перемещать его на хозяйственную работу. 1935 году Каганович был назначен наркомом путей сообщения.